Они выслеживали и казнили некромантов. Они делали все, что когда-то велел им король, и верили, что когда-нибудь он сюда вернется. Многие некроманты закончили свою жизнь в тесных камерах темницы. Другие были обезглавлены на городской площади. И вскоре у ненавидимого некромантами селения появилось еще одно название – Палач-Град. В просторном, чистом зале собрался весь городской совет. 8 почтенных горожан, возглавляемых землевладельцем Декаром. Они уже выслушали короткую, но информативную речь Огарта, и теперь каждый из них стремился высказаться. «Почему король не прислал армию? Что может сделать один человек?» «Как можно верить некроманту? Вы уверены, что эта бумага не подделка?» «Он требует деньги! Вы слышите? Деньги! Разве мы обязаны платить ему?» «Допустим, мы примем его предложение. Но какие гарантии?» «Это риск, на который необходимо пойти. У нас просто нет выбора». «И вот что еще я скажу». Они галдели, словно чайки, не поделившие добычу. Они не слушали друг друга. Они слышали только себя. Они были встревожены. Им казалось, что чем громче и быстрее они будут высказываться, тем скорее сформируется некое общее мнение, и тем быстрее решится проблема. Неуверенно улыбающийся Огерт смотрел на расшумевшееся собрание. Рассерженный Декар пытался унять гомон. Поднявшись к трибуне, оттеснив Огерта, глава совета размахивал руками над головой и призывал к порядку. «Тихо, успокойтесь, прошу вас!» 9 человек шумели, словно многолюдная толпа. «Город не выдержит долгой осады! Мы не готовы к этому! Запасы провизии скоро закончатся!» «Осады не будет! Не сегодня, а завтра мертвяки пойдут на штурм! Что мы им противопоставим?» «Может, он хочет возглавить наших ополченцев? Но имеем ли мы право так рисковать людьми?» «Спросите у него, что именно он собирается делать!» «Пусть сперва скажет, как он оказался в городе!» «Хватит!» – крикнул Огерт. И люди разом затихли, повернули к нему лица. Он оглядел их всех, внимательно оглядел, цепко, и спросил. «Как вы узнали, что я некромант?» Члены совета переглянулись. Тишина сделалась напряженной. «Вообще-то, это тайна», – нехотя сказал Декар. «И в нее посвящены немногие». «Я должен знать», – жестко сказал Огерт. «Ну, если не вдаваться в детали», – Декар смотрел в потолок. «У нас есть один предмет. Когда-то его нам передал сам король. Вот с помощью этого предмета мы распознаем некромантов». «Что это за предмет?» Огерт хотел узнать больше. «Как именно он вам помогает?» «Я бы не хотел распространяться об этом. Не забывайте, я, как и вы, служу королю». «И все же...» «Откровенность за откровенность», — продолжал настаивать Огерт. «Расскажите мне все, я тоже ничего не скрою от вас». «Хорошо». Декар посмотрел некроманту в глаза. «Предмет этот – стеклянный сосуд, наполненный специальной жидкостью. Когда рядом с ним оказывается некромант, жидкость темнеет. Вот и все». «Понятно», – пробормотал Огерт. «Значит, когда я пришел сюда впервые, вы уже знали, кто я такой, и даже не стали со мной разговаривать». «Знали», – кивнул Декар. «Мы всегда проверяем незнакомых людей. Мы выполняем волю короля». «Никогда не слышал раньше о подобных вещицах. Она единственная в своем роде и потому бесценна. Возможно, именно ее хотят заполучить некроманты, осадившие наш город». «Вы не пытались выслать парламентеров?» – спросил Огерт. «Мы не ведем переговоров с некромантами», – возмутился Декар. «Таковы наши принципы». «Принципы – дело хорошее», – Огерт пожал плечами. «Но они подобны костылям. Вроде бы поддерживают и помогают, но порой только мешают. Нужно уметь отбрасывать свои костыли, когда это необходимо». «Спасибо за совет», – Судя по тону, Дакар был готов оспорить это утверждение. «Я ведь тоже некромант», — напомнил Логерт. «И сейчас вы надеетесь на мою помощь». «Достаточно!» — крикнул кто-то из членов городского совета, устав молчать и слушать. «Теперь ваша очередь отвечать на наши вопросы». «Да, я готов». «Как вы проникли в город?» «Через городские ворота. Надо сказать, что достучаться было нелегко». «Почему мертвяки вас не тронули?» «Я же некромант». «Они не тронули тех людей, что шли с вами?» «Да, 20 крестьян из соседней деревни. Город был единственной надеждой на спасение. Я помог им спастись. Надеюсь, вы не казнили их? С ними все в порядке». «Рад слышать». «Каким образом вы думаете справиться с целой армией мертвяков?» «Мой дар поможет мне». «Вы пойдете один?» «Нет, я не могу ходить, если вы еще этого не заметили». «Кого вы планируете взять с собой?»